Старомодное кольцо для женщины ее возраста, — подумал Джек, — слишком крупное, с большим сапфиром, оплетенным бриллиантами. — С этим кольцом связано что-то личное? — спросил Джек. Мишель опрокинула бокал и зарыдала. Она не последовала его совету и заказала не пасту, а пиццу. В Джонсе пиццу делали на очень тонком тесте, так что от нее не протрезвеешь. Кольцо принадлежало матери, поэтому Мишель и плакала. Та умерла от рака кожи, когда дочь училась в университете, и у Мишель тут же появилось кожное заболевание, стрессовая экзема, по ее словам. Поэтому-то она и пошла в дерматологи. Отец женился вновь на очень молодой. «Охотница за деньгами, золотоискательница. Ей столько же, сколько мне», — сказала Мишель, и заказала третий бокал вина, не притронувшись к пицце. «Ты ведь помнишь квартиру моих родителей в Нью-Йорке?» Она сняла материнское кольцо и положила его на край тарелки. «Еще бы», — сказал Джек. «Разве можно забыть эту квартиру на Парк-авеню? Шикарные комнаты, шикарные родители, шикарная собака. И еще Пикассо, повешенный ровно на высоте унитаза в гостевом туалете, словно предлагает на себя написать. Она должна была достаться мне», — сказала Мишель, — «а теперь отойдет золотоискательница. Вот оно что». «Почему ты тогда не стал спать со мной, Джек?» — сказала она. «Ну как тебе только в голову пришла эта идея — помастурбировать вместе? Это что, нежнее, чем обычный секс, я правильно понимаю?» «Я думал, у меня триппер», — сказал Джек. «Я не хотел тебя заразить». «Откуда у тебя мог быть триппер? У тебя же никого не было. Я спал с миссис Стэкпол, судомойкой. Ты ее и не помнишь, наверное. Да их там было полно, на кухне. Все старые, жирные», — воскликнула Мишель. «Да уж, они такие. По крайней мере, миссис Стэкпол была именно такая. Ты мог спать со мной, а вместо этого спал с толстой старухой, судомойкой?» Ее голос звенел, слово «судомойка» звучало столь же презрительно, как слово «золотоискательница». «Я начал спать с миссис Стэкпол задолго до того, как посмел вообразить, что смогу когда-то спать с тобой», — сказал Джек. «А это твоя Эмма Оуслер. Что у тебя с ней было?» — спросила Мишель. «Ну вот, ради этого она и приехала», — подумал Джек. «Хочет докопаться, отчего я слишком странный. Сиди тут и выкладывай ей все как есть. Мы просто жили в одной квартире, и все. Мы не спали друг с другом». «Это решительно невероятно». «Я вообразить себе не могу», — сказала Мишель, теребя в руках кольцо. «Ты хочешь сказать, вы вместе мастурбировали? Между нами ничего не было, даже этого. Но что-то же вы делали вместе. Мы целовались. Я держал ее за грудь, она меня за пенис». Мишель протянула руку взять бокал, задела локтем тарелку, кольцо отправилось в воздушное путешествие и приземлилось на соседний стол к двум моделям на строгой диете, красное вино и больше ничего. Первая модель взяла кольцо и посмотрела на Джека. «Я польщена, но право же не стоит, не стоит», — сказала она и надела кольцо на палец. «Ох, и красивый же палец!» «Прошу прощения, это кольцо матери моей дамы», — объяснил Джек. Модель лишь надула губы, зато Мишель застеснялась и густо покраснела. «Ты ведь не помнишь меня, Джек?» — спросила вторая модель. Джек встал, подошел к их столу и протянул руку. Первая девушка и не думала покамест снимать кольцо. Он лишь тянул время. Пытался вспомнить, как зовут вторую модель и кто она вообще такая. «Я-то думал, это ты меня забыла», — сказал Джек. Это была просто реплика из репертуара «Радужного Билли». Она им очень нравилась. Модель явно не ожидала такого ответа. Джек так и не вспомнил ее. Может быть, она тоже видит его в первый раз и просто решила поиграть в такую игру. Первая модель тоже решила поиграть, взяла Джека за руки и стала надевать ему кольцо по очереди на все пальцы. «Подумать только, какие крошечные у Джека Бернса руки», — сказала она. Кольцо более или менее налезло на Джека в мизинец, после чего он вернулся за свой стол. «А какой у него крошечный пенис?» — выпалила вторая модель. «Пожалуй, мы с ней таки общались, но где, когда, не помню». Мишель едва не падала со стула. «Мне нехорошо», — пожаловалась она. «Кажется, я пьяна». «Тебе надо поесть», — сказал Джек. «Ты разве не знаешь, что врачи не слушаются простых смертных? Ладно тебе, поехали в отель». «Я хочу увидеть, где ты живешь», — жалобно проговорила Мишель. «Это же, наверное, сказочный замок». «Он живет на помойке в трущобном районе», — сказала вторая модель. «И не говори мне, что переехал, наконец, из этой своей халупы на Энтраде». «Нам ближе до твоего отеля, чем до меня», — сказал Джек. Оказавшись в Ауди, Мишель спросила его. «Ты спал с этой девицей? Она себя так вела, словно тебя знает». «Я ее не помню». «Ты правда живешь на помойке в трущобах?» — спросила Мишель. «Да, так оно и есть». «Но почему на помойке? Разве Джеку Бернсу не пристало жить в особняке? Я честно не знаю, где мне пристало жить. О, боже мой!» — сказала Мишель и заснула. Доехав до отеля, Джек взял ее на руки и вошел в холл. Он не знал, в каком номере она живет. а ключа в сумочке не нашел, поэтому отправился со своей ношей в бар, надеясь, что найдет там кого-нибудь из ее коллег, желательно в меру трезвых. Удача сопутствовала Джеку. В баре нашлась трезвая знакомая Мишель, правда, довольно невзрачная, и любительница подерзить по имени Сандра, родом из Мичигана. Вместе они доставили Мишель в ее номер. Сандра, видимо, решила, что Джек уже спал с Мишель, потому как, не стесняясь, стала ее раздевать прямо в его присутствии. «Налей ванну», — сказала Сандра. «Нельзя ее так оставлять. Если начнет блевать, захлебнется. Таких случаев сколько угодно. Надо ее разбудить и спровоцировать рвоту». Джек наполнил ванную, и они отнесли туда Мишель. Без одежды она оказалась совсем тощая, словно ее долго морили голодом. На грудях растяжки, как у беременных, кожа вся в морщинах. «Но нельзя же так худеть. Боже мой, интересно, сколько она сбросила». — спросила Сандра Джека, словно это он заставил ее голодать. — Я не знаю, сколько она весила раньше. Мы не виделись 20 лет. — Ну, тогда я скажу. В хорошеньком же виде ты ее застал, — едко заметила Сандра. Мишель все-все рассказала Джеку про свою стрессовую экзему. Болезнь поражала ее локти и колени. В момент обострения кожи на суставах становилась похожа по цвету и форме на петушиный гребень. Джек, не отрываясь, смотрел на Мишель в ванне и все думал, начнется у нее обострение прямо сейчас или нет. «Куда ты смотришь?» — спросила Сандра. Мишель не думала приходить в себя. Джек поддерживал ее подмышками, чтобы она не захлебнулась. Он пересказал историю с экземой Сандре, та успокоила его. «Обострение-то не приступ, а мгновенно не наступает. Глазами не увидишь, развивается медленно-медленно», — сказала она и посмотрела Джеку на руки. «Симпатичное колечко». Мишель открыла глаза, но не поняла, что их в ванной трое. «Так, оставляй влюбленных пташек наедине», — сказала Сандра. «А ты смотри, начнет блевать во сне, сразу ее буди. Раз ты и так глаз не можешь от нее оторвать, то знай, наблюдай, а то получишь труп в постели». «У нас уже все было?» — спросила Мишель. Раздался хохот. Сандра, закрывая за собой дверь, расслышала последние слова Мишель. «Нет, еще нет», — сказал Джек. «Ну когда же, Джек? Когда это у нас будет? Или у тебя снова триппер? У меня его и тогда не было». «Я просто думал, что болен, а был здоров», — сказал он. «Но ты не помнишь, с кем ты спал, а с кем нет», — возразила Мишель. «Ты не пьешь, а все равно не помнишь. Наверное, ты спишь с целой армией женщин. Это преувеличение», — ответил Джек. Он ничего не испытывал к ней, только жалость и презрение, какие вызывают беспомощные люди. Трезвенник Джек считал, что любой, кто сильно пьет, независимо от того, пьян он в данный конкретный момент или нет, ниже его как личность по определению. Мишель выглядела не только жалко, а еще и смешно. Она столько ждала от этой ночи, а вот напилась как дурочка, вспомнив сразу все обиды. И от Джека, который не стал с ней спать тогда, и от отца, который женился на золотоискательнице и лишил ее наследства, и от самой себя, которая не сегодня, так завтра потеряет мамино кольцо, потому что оно сваливается с пальца. Джек на всякий случай снял его и положил в мыльницу в ванной. Он помог Мишель вылезти из ванны и вытереться. Она дрожала и нетвердо держалась на ногах, но попросила Джека оставить ее ненадолго одну. Горничная расстелила постель, задернула занавески, но Джек раздернул их. Ему хотелось поглядеть на голливудские холмы. Окна в номере были от пола до потолка. Вид открывался потрясающий, но даже ночная красота не могла отвлечь Джека от звуков, доносящихся из туалета, где блевала Мишель. Он подошел к двери и прислушался, хотел убедиться, что она не захлебнулась. Услышав, как в унитазе спустили воду, он успокоился и вернулся к окну. На дворе 2003 год. Он прожил в Лос-Анджелесе 16 лет. Он попытался вспомнить, при каких обстоятельствах спал с этой моделью из Джонса, которая сказала, что у него крошечный пенис. Ничего не получилось. Задернув занавески, Джек решил, что вдоволь насмотрелся на голливудские холмы на всю жизнь. Мишель вышла из ванной в махеровом купальном халате с логотипом отеля на спине. Вид смущенный, относительно трезва. За версту несет зубной пастой. Джеку было не по себе. Ну, ради чего она хочет с ним спать? Ну, почему не расхотела? Но он знал, что не посмеет отказать ей во второй раз. Ведь ее до сих пор мучают воспоминания о первом. Лишь позднее ему пришло в голову, что Мишель пошла на это из некого чувства неизбежности, которое было не чуждо и самому Джеку. Да, они занимались любовью, но не показали какого-то особенно высокого класса, не подарили друг другу ничего сверхъестественного, ничего такого, что могло бы стереть главное, что могло затмить ясный им обоим факт. На самом деле они оба не хотели спать друг с другом. Они просто оба одинаково полагали, что это неизбежно. Ну вот оно и произошло.